Глава 23. Прекрасные звуки печальной песни. Стоя перед внушительным зданием из белого камня, способным посоперничать с небесным дворцом своим великолепием, Юнь-Юнь наблюдала за открытым входом, ожидая появления хоть одного бога-хранителя свитков, пытавшегося выкрасть часть архива. Но никто не выходил из распахнутых дверей. Значит, внутри, несмотря на слова бога войны о бардаке, все же царил порядок. И бессмертные были заняты своими повседневными делами. Наследница положила ладонь на грудь, поймав пальцами маленький артефакт, и спрятала его под одежду вместе с цепочкой, после чего обмахнула лицо веером, способным уничтожить весь дворец перед нею, и направилась внутрь. Огромный зал с полками, полными свитков, расположенными по периметру и уходящими вверх, под высокий потолок, внушал трепет и благоговение. Здесь была собрана история Верхнего мира, и здесь должен был храниться хотя бы жалкий клочок правды о жизни Гуаньшаня. Юнь-Юнь был необходим этот клочок, чтобы понять, чего от нее добивается древний бог, встретив Вэйсина в цветущем саду, пейзажи которого померкли в сравнении с искренностью и благородством бога войны, наследница ощутила что-то сродни надежде. Надежде на лучшее будущее. А встреча с открытой и готовой дружить Лисянь, вернувшей в Верхнем мире свою истинную сущность и оказавшейся милой богиней, разговор с которой способен был скрасить вечерок-другой, добавил красок и очарования всем небесам, успевшим впечатлить Юнь-Юнь разве что своей грязью, несмотря на невероятный внешний вид. Ученица великолепных цветков и белый лотос дома наслаждений «Алые лепестки» внезапно захотела довериться Верхнему миру. Ее настороженность, как броня, наращенная благодаря опыту в смертном царстве, впервые дала трещину, словно обещая, что в будущем в ней вовсе не останется нужды. Байшен со всей своей историей про истинных асур не мог серьезно испугать Юнь-Юнь. Она верила, что небесное царство сможет справиться и с этой угрозой после того, как Хань Ли разберется со всеми заговорщиками. Но только в том случае, если на стороне Байшена тайно не выступит Гуаньшань. Этот бог мог спутать все карты. Он неспроста запустил на небо потенциального асуру. И неспроста дал Юнь-Юнь задание расположить к себе бога войны, единственного, кто мог объединить небесную армию в случае разлада в Верхнем мире. И именно тот факт, что Гуаньшань своими собственными руками свел Юнь-Юнь и Вэйсина и напрягал наследницу больше всего, она чувствовала подвох в этом задании и испытывала досаду, что бог войны оказался действительно благородным небожителем, к которому сложно было придраться. Возможно, он и хотел бы стать владыкой, но не делал ради своей цели ничего предосудительного. А за одно желание судить нельзя. По крайней мере, если оно не опасно для окружающих. Обнаружив за столом, заваленным свитками, бога с темными кругами под глазами, Юнь-Юнь воодушевилась и направилась к нему. Усталый и замученный хранитель архива подходил ей больше всего. «Прошу прощения, где я могу найти свитки о жизни хозяина Красной горы?» Абсолютно расслабленным и полным добродушия голосом спросила она. «Что? Красной горы? Там?» Вяло махнул вправо уставший бог, просматривая очередной свиток и фиксируя какую-то информацию в журнале. Он даже не взглянул на нее, погруженный в работу, которой накопилась буквально целая гора. Вероятно, этот бог сейчас заменял саму Сюани, находившуюся под стражей и, возможно, дающую показания именно в этот момент. Юнь-Юнь было любопытно, что могла сказать в свое оправдание такая подлая богиня. Одно дело — открыто желать неудачи и даже пытаться противодействовать наследнику. Другое — притворяться его сторонницей, но делать то же самое. Если бы речь шла о людях, подобное поведение можно было бы назвать хитрым и продуманным, в какой-то мере необходимым для выживания, если того требовала ситуация, как это было в Доме наслаждений. Но в случае с богами, как при таком сходстве методов их можно было отличить от демонов, пользовавшихся исключительно бесчестными, по мнению небожителей, уловками? Юнь-Юнь встряхнула головой, желая скинуть с плеч ощущение беззащитности перед чужими интригами и тяжесть от неспособности понять логику разделения на добрых и злых. Если бы у нее был хоть кто-то, на кого можно было опереться, она бы смогла выдохнуть с облегчением. Но Хань Ли ничего не мог гарантировать, находясь в полном подчинении Гуаньшаня. Юная наследница была на небесах лишь сутки, но уже погрузилась в болото тайн сильных мира сего по самые уши. И островок опоры видела лишь в свитках по истории, на которые сейчас внимательно смотрела. Испытывая легкое волнение, Юнь-Юнь взяла один из свитков наугад и раскрыла. «Хвала небесам!» — с облегчением выдохнула ученица великолепных цветков. Она способна была прочесть эти свитки. Видно, техника Гуаньшаня, освободившая ее сущность прошлой ночью, вернула ей все прежние умения. Наследнице было жаль, что она не в состоянии использовать божественные силы, поскольку ее память все еще была запечатана водой из реки Забвения. Но за способность читать свитки она уже готова была поблагодарить. Пусть и не спешила этого делать, ведь ее благодетель был тем, на кого она хотела найти компромат. Или хотя бы зацепку к компромату. Взгляд Юнь-Юнь внезапно упал на небольшой сборник стихов, лежавший на уровне глаз богини, и слишком знакомый, чтобы счесть это совпадением. «Это стихи из смертного мира?» — удивленно прошептала Юнь-Юнь и вытащила сборник из стопки свитков. Пролистав знакомые страницы, которые едва способна была прочесть в смертном царстве, Юнь-Юнь остановилась на стихотворении о прекрасной рыбке с серебряной чешуей. Эта страница выглядела хуже всего, потому что ученица великолепных цветков зачитывала стихотворение до дыр, мусолю бумагу вспотевшими от напряжения пальцами. Ей нравилась грустная история несчастной, но такой чистой любви. И юная ученица мечтала когда-нибудь переложить стихотворение на музыку, чтобы исполнить его в качестве песни. Но что этот сборник делал здесь? «Я забрал его из мира людей и поместил в дворец свитков», произнес знакомый голос за ее спиной. «Меня впечатлила история, поведанная ее высочеством. Тем более она не лишена первоисточника, хорошо мне знакомого». Юнь-Юнь застыла, прикрывая глаза и пряча все чувства от древнего бога, после чего развернулась и взглянула на Гуаньшаня. «Я заметила за вами привычку приносить на небеса вещи из мира людей», произнесла она, убрав руки с томиком стихов за спину. «Даже я, знающая вас лишь один день, уже видела рыбок из царства смертных. А теперь и этот сборник. Вас определенно увлекает все живое и недолговечное», протянула наследница, затем подняла руку с томиком стихов на уровень лица и чуть покрутила им, игнорируя странный блеск в глазах древнего бога. «Вы поведаете мне, что за первоисточник повлиял на простого смертного поэта, раз им было создано такое прекрасное стихотворение о верхнем мире?» «Разумеется. Может, прогуляемся? Дворец свитков огромен. Вас непременно впечатлят размеры собранной информации», предложил хозяин Красной горы, протянув руку вперед, как вдруг заметил что-то на уровне шеи наследницы. Юнь-Юнь удержала себя от прикосновения к месту укуса, абсолютно уверенная, что рана зажила, и еще до подлета к небесному дворцу. Что касается ее мыслей, те были скрыты артефактом на шее наследницы. Однако, если бы именно он заинтересовал хозяина Красной горы, тот скорее смотрел бы в район груди, на сам кулон. Тем не менее, Гуаньшань смотрел именно на шею наследницы, и взгляд этот был довольно тяжелым. Впрочем, через несколько мгновений он отвел глаза и начал прогуливаться по дворцу свитков, словно ничего и не было. «Вы хорошо помните содержание стихотворения», — уточнил он, шагая впереди. «Даже если я что-то забуду, у меня всегда будет возможность прочитать его вновь», — приподняв сборник, отозвалась Юнь-Юнь. «Но некоторые строки я могу процитировать, настолько они проникли мне в сердце». «У вас есть любимая часть?» Легкая заинтересованность появилась на лице древнего бога, пока тот шел мимо бесконечных полок со свитками. «Есть. Хотите, чтобы я ее прочитала?» «Хочу», — обернулся на Юнь-Юнь хозяин Красной горы. Прислушавшись к тишине дворца свитков, Юнь-Юнь прикрыла глаза и настроилась на лад повествования. «Эту часть я читала много раз, порой даже плакала, когда представляла себе героев этой истории», — протянула она, направляя взгляд перед собой. «Прошу прощения, что начну не сначала, но уверена, сюжет вам знаком, так что вы быстро опознаете момент, на котором я заострю ваше внимание». Просивший вернуться, он ждал сотни лет, но ветер утеса хранил тот ответ, что криком беззвучным пробил небеса, ведь бросилась в воду девица-краса. Не знавший печалей, бог плакал в ночи, а речка журчала: «От сердца ключи потеряны будут навечно тобой, пока девы дух не познает покой. Но как же прощение мне получить?» — пытался бог стою водой говорить. «Страданье изведай, да горечь любви, и выбором вновь небеса не гневи. Так стал одиноким на сотни веков тот бог, что познал боль от тяжких оков на сердце своем, ставшим камнем в тот час, когда дева вновь родилась среди нас». Закончив зачитывать часть стихотворения, Юнь-Юнь повернула голову и взглянула на Гуаньшаня. Древний бог шел рядом с ней беззвучно, и взор его был то ли пустым, то ли настолько плотно заполненным эмоциями, что наличие каждой из них было трудно определить в отдельности. Юнь-Юнь хотелось отвести глаза, но она не смогла. Что-то в лице хозяина Красной горы манило ее, вынуждая присматриваться и разглядывать каждую черточку, каждую ресничку, каждую крапинку в темно-карих, почти черных глазах. Это была история любви бога войны, жившего много веков назад, и действительно прекрасный бессмертный, обретший человеческое тело после тысячелетия совершенствования в виде рыбки с серебряной чешуей. Неожиданно произнес Гуаньшань, встретив взгляд юной богини и взяв его в плен. Тот бог проповедовал отказ от чувств, помня, на какие страшные поступки были способны небожители, живущие в их плену. И когда прекрасная бессмертная призналась ему в любви, он не смог ответить ей взаимностью. Он боялся потери контроля и возврата к низменным желаниям, одолевавшим его до отказа от чувств. К сожалению, в тот момент он просто был не способен оценить прекрасную бессмертную, ставшую украшением небес, а та, в свою очередь, поняла, что ей не нужны ни силы, ни красота, ни долголетие. Когда любимый не может дать любви в ответ, она действительно пошла к владыке, и после этого на небесах ее уже никто не видел. Но вопреки прекрасному слогу из томика, что находится сейчас у вас в руках, она не вернулась в свой истинный облик, уплыв рыбкой в речку, пока, осознавший свою ошибку, бог полагал, что она стала смертной и просто утонула. Такая расплата, безусловно, могла бы считаться справедливой, ведь в итоге они оба остались бы живы. Но в действительности все было с точностью да наоборот. Правивший тогда владыка решил сжалиться над своим другом богом войны и сообщил ему, что бессмертная, получив взамен на свои чувства разбитое сердце, вернула свой истинный облик и стала рыбкой в море. А на самом деле она отказалась от своей бессмертной сути и бросилась в бурные воды, где утонула, не имея ни хвоста, ни плавников. Бог войны же после того случая еще сотню лет был уверен, что ничего страшного не произошло, ведь та бессмертная когда-нибудь снова ступит на землю, вновь обретя человеческое тело. Он узнал о ее смерти случайно, когда вернулся после очередного сражения и услышал песню со слишком знакомым содержанием. Да, тогда эта история была песней. И ее пели, как вы и говорили, со слезами на глазах, ведь содержание песни было чистой правдой, так долго добиравшийся до самого героя истории. Тогда бог войны, осознавший, что в действительности произошло, пережил все чувства и эмоции, сдерживать которые пытался так долго, и в ярости запретил всем исполнение песни, и на небе, и на земле. Так песня стала стихотворением, содержание которого видоизменили в угоду первоначальной легенде, дабы то не коснулось случайно ушей несчастного и не кануло в небытие окончательно. Сказав это, Гуаньшань надолго замолчал, глубоко задумавшись над чем-то. Шло время, и наследница уже готова была мягко попрощаться с ним, чтобы продолжить свои попытки найти зацепки о его прошлом в следующий раз, когда ее ушей достиг низкий, вибрирующий голос. «Спой для меня, Юнь-Юнь». Изумленная, юная богиня подняла глаза и посмотрела на хозяина Красной горы. «Я хочу услышать эту песню», — произнес Гуаньшань. «Уверен, в твоей голове уже есть нужный мотив». Ученица великолепных цветков хотела указать древнему богу на то, что правом звать ее Юнь-Юнь он не обладает. Однако что-то в глазах бывшего учителя вынудило наследницу поджать губы и промолчать, а затем растерянно оглядеться и негромко заметить: «Но мы во дворце свитков, и здесь...» «Что тебе нужно? Цинь? Пипа? Все это есть в моем доме», — перебил ее древний бог, и одним движением обратил их обоих в густой туман, мгновенно переместившийся в пагоду на Красной горе. «Как вы...» — выдохнула Юнь-Юнь, резко обретя потерянную было опору под ногами. «Прошу прощения. Кань-Ли, должно быть, предупреждал вас, что порой я веду себя эксцентрично. Думайте, что сейчас один из таких случаев». Как ни в чем не бывало, отозвался Гуаньшань и легким взмахом кисти призвал к себе Цинь, установив инструмент на столике, стоявшим в центре смотровой площадки. «Ваше место готово». Указав на небольшую скамью рядом со столиком, произнес древний бог и встал чуть впереди, у самого ограждения. «Мелодия будет довольно простой. Если вам известно о произошедшем со мной в смертном царстве, то знаете, что большим музыкантом я не стала, как и знаменитой певицей», — сухо уточнила Юнь-Юнь, присаживаясь на скамью и откладывая веер. Играть ей совсем не хотелось. Еще меньше ей хотелось петь, тем более для него. Ведь он стал бы первым, кто услышит ее голос. Но величественная и одинокая фигура бога, стоявшего перед ней на фоне густых облаков над утесом, начала вызывать в груди наследницы странное томление. «Я что, жалею его? С чего бы?» «Нет, нет, нет, нет! Он играет со мной, как играет со всеми!» — подумала Юнь-Юнь, приводя себя в чувство. Затем решительно встряхнула руками и отбросила лишние мысли, готовая ублажить хозяина Красной горы за потенциально высокое вознаграждение. Он хотел услышать песню, он ее услышит. Юнь-Юнь запела. Еще раньше, чем ее пальцы коснулись струн циня, а затем заиграла, увлекая своего слушателя в водоворот событий, действительно произошедших когда-то давно на небесах и даже получивших свое отражение в творчестве простых смертных. Мелодия, наполнявшая пространство, была тягуче-грустной, щемящей сердце, а голос, которым Юнь-Юнь впервые пользовалась на публике в качестве исполнительницы песни, звучал тонко и словно колол саму душу, дотягиваясь до тех потаенных уголков, что, казалось, были спрятаны даже от своего собственного хозяина. Гуань Шань стоял с закрытыми глазами, из которых медленно скатывались слезы. Да, древний бог плакал. Оказывается, он умел это делать. И сейчас оплакивал не столько несчастных влюбленных из песни, сколько свои собственные ошибки, которые он был не в состоянии исправить. Когда Юнь-Юнь закончила петь, ее тонкий голос продолжал разноситься эхом по всему утесу, и строки стихотворения продолжали будоражить душу единственного слушателя, готового, но не способного вернуться в свое прошлое, полное печали и сожалений. «Так стал одиноким на сотни веков тот бог, что познал боль от тяжких оков, на сердце своем, ставшим камнем в тот час, когда дева вновь родилась среди нас. Когда-то давно здесь была вода», — произнес неожиданно Гуаньшань, глядя на обрыв. «Море омывало эти земли, богатые и плодородные. А потом я сделал так, чтобы море исчезло отсюда навсегда, а на его месте появился туман, упав в который бессмертный не умрет, а всего лишь попадет в смертный мир». «Вы были тем богом войны?» — почти беззвучно спросила Юнь-Юнь, сердце которой внезапно защемило с такой силой, что юной богине пришлось положить на него руку. «Только действующий бог войны мог назначить преемника. Это правило я ввел лично, после того, как оставил пост владыки и принял этот титул на многие тысячи лет. Я служил верхнему миру слишком долго и стал забывать, как это — жить для себя». «А она жила лишь своими чувствами, прекрасная маленькая рыбка с серебряной чешуей», — протянула Юнь-Юнь, ощутив ту пропасть, что разделяла горе влюбленных. «Она была прекрасна, и она так любила, как никто уже не сможет полюбить, как никто уже не умеет. Я убил не только ее, я убил саму любовь. И я не знаю, сколько мне еще расплачиваться за это», — признался древний бог, продолжавший стоять к ней спиной. «Но я совсем не помню ее лица, оно вечно ускользает от меня, словно насмехаясь над моими попытками удержать его в памяти». «Вы рисовать начали, чтобы вспомнить ее, верно?» — тихо уточнила Юнь-Юнь, испытав сочувствие к несчастному древнему богу. «Я нарисовал тысячи портретов, а потом перестал рисовать совсем. Только пейзажи. Но эти глупцы продолжают приходить к порогу моего дома и просить нарисовать их одинаковые бестолковые лица». Гуаньшань покачал головой и повернулся к Юнь-Юнь. «Почему ты позволила третьему принцу себя укусить?» «Что?» — переспросила наследница, начиная заикаться от неожиданности. «Я полагал, узнав о своем происхождении, ты оставишь эту вредную привычку. Но ты продолжила поить демоненка кровью. Зачем?» Мягко спросил Гуаньшань, и Юнь-Юнь наконец поняла, что означали слова «эксцентричный бог». Поначалу она решила, что это мягкое преувеличение, но нет. Хозяин Красной горы и впрямь пугал своими перепадами. «Я заплатила таким образом за информацию», — осторожно ответила она. «О чем? О том, что я была Асурой? Ты узнала бы об этом рано или поздно. Твоя кровь стоит намного дороже», — пожурил ее Гуаньшань, как маленького ребенка. «Разве вы сами не свели нас с Байшеном, когда благословили путешествие в царство духов? — спросила Юнь-Юнь сосредоточенным голосом. «Я не сводил тебя ни с кем. Я дал тебе время испытать свои силы прежде, чем ты вновь потеряешь свободу выбора», — прозвучал пугающий ответ. «Я...» — начала было Юнь-Юнь, но сбилась и попыталась взять свои чувства под контроль, после чего спросила уже совсем тихо. «То есть вы не позволите мне быть своей сином?» «Ты ведь уже знаешь, к кому неравнодушна. Думаю, ты выяснила это, общаясь с третьим принцем». «Выяснила», — настороженно произнесла наследница, не отводя глаз от лица древнего бога. «Тогда объясни, зачем тебе пытаться наладить связь, которой не суждено будет укорениться?» С искренним интересом спросил Гуаньшань, а Юнь-Юнь вдруг ощутила себя мелкой букашкой, существующей лишь для развлечения скучающего бога. «Как я попала в смертный мир?» Побелевшими губами задала вопрос Юнь-Юнь. «Шусинь рассказала тебе о своем испытании, которое должно было вот-вот состояться. И по моему наставлению на прощание дала тебе склянку с водой из реки Забвения. После чего ты на некоторое время осталась одна в пагоде и общалась только с жалким демоненком. Когда тоска от несчастливой жизни и отсутствия интересной компании доконала тебя, ты выпила воду и спрыгнула в мир людей. Разумеется, ты знала, что не умрешь и что непременно окажешься где-то рядом со столицей главной империи Смертного Царства. Но мне все равно пришлось тебя поймать и перенести к самой черте ближайшего города», — ответил Гуаньшань. «Так вы действительно знали обо всем и следили за моим испытанием», — выдохнула Юнь-Юнь, ощутившая головокружение от неприятной правды. «Я следил не только за твоим испытанием, но и за испытанием Шусинь. Вы моя первая ученица за много-много тысяч лет. Даже несмотря на то, что я отказался от тебя, чтобы усилить твою мотивацию к действиям...» «Зачем? Зачем вы так поступали со мной? Чего вы от меня хотите?» — вскочила на ноги наследница Верхнего мира. «Вы мстите мне, как дочери владыки, за то, что когда-то вас обманули? Что за эксперимент вы проводите над всеми нами?» «Мне некому мстить. Все решения в своей жизни я принимал сам», — отозвался Гуаньшань, задумчиво посмотрев на туман над пропастью. «Я не хочу вспоминать о своих чувствах к вам, и не стану. Если надо будет, я вновь выпью воды из реки Забвения и вновь начну все сначала, чтобы снова сказать вам, что к прошлому я не вернусь», — выкрикнула Юнь-Юнь, отступая к лестнице на первый этаж. «Никто здесь не желает возвращения прошлой тебя», — озадаченно покачал головой хозяин Красной горы. «Разве ты не поняла, что я сделал все для того, чтобы ты обрела твердый характер и цельную личность? Ты же сама так желала стать интересной для меня». «Я не хочу быть интересной для вас. Я не хочу больше иметь никакого отношения к вам и к этой Красной горе». Юнь-Юнь метнулась к лестнице, но тут же остановилась, когда древний бог появился прямо перед ней. «Чего ты боишься? Потери себя? Этого не произойдет. Ты останешься собой и продолжишь помнить весь свой жизненный опыт, который непременно поможет тебе справиться и с врожденным темпераментом, и с непростым характером», — мягким и успокаивающим голосом произнес Гуаньшань, которому, казалось, были очень хорошо знакомы такие истерики ученицы. «Почему я? Мое лицо похоже на ее лицо?» — воскликнула наследница, топнув ногой от досады и даже не замечая, как все больше проявлялась ее прежняя сущность. «Это ваша прекрасная бессмертная, дух рыбки с серебряной чешуей. Она имела схожие с моими черты?» «Она давно утонула. Я не помню ее лица. Я же говорил тебе», — начал терять терпение хозяин Красной горы. «Покажите мне портреты, которые вы рисовали», — потребовала Юнь-Юнь, и мгновение спустя перед ее лицом пронеслись сотни прекрасных богинь, нарисованных так талантливо, что порой рисунок было трудно отличить от яви. Пронесся мимо наследницы и ее собственный портрет, ничем не отличавшийся от остальных и не выдававший большой привязанности художника. «Ну как, хоть одна из них похожа на тебя?» — с холодом спросил Гуаньшань и резким взмахом руки отправил портреты туда, где они хранились. «Все, я устал от этого разговора. Иди в свою комнату и хорошенько выспись. Завтра я верну твою любовь, и ты, наконец, перестанешь подозревать меня во всех бедах Верхнего мира». «Я же защитила свое сознание», — ощутив полную беспомощность, прошептала Юнь-Юнь, из глаз которой потекли слезы. «Этот артефакт на твоей груди — мое творение. Неужели ты думаешь, что я не смогу его пробить?» — спокойно произнес Гуаньшань, после чего подошел к своей ученице и погладил ее по голове, успокаивая и проявляя ту заботу, на которую был способен. «Зачем вам моя любовь?» — тихо спросила Юнь-Юнь, ощущая, как разрывается ее, казалось бы, сильное и смелое сердце. «Ты так спрашиваешь, будто я нарочно заставил тебя себя полюбить», — глубоко вздохнул Гуаньшань. «Разве это не так? Разве вы не ищете свою утерянную красавицу в Шусинь? Или во мне? А сколько было до нас? И сколько будет после?» Уже рыдая, продолжила спрашивать Юнь-Юнь. «Почему-то до сих пор осталась глупой. Неужели опыт в смертном царстве не помог тебе избавиться от этой дури в голове?» Еще глубже вздохнул Гуаньшань, прижав к себе рыдающую ученицу. «А Ханьли, его вы зачем используете? Какая вам от него польза?» Закрыв глаза в попытке остановить поток слез, прошептала Юнь-Юнь. «Это будет самый слабый владыка небес. Какая от него будет польза? Я лишь выполняю обещание, данное твоему отцу». Ровно отозвался хозяин Красной горы. «Не верю!» — резко оттолкнула его Юнь-Юнь. «Не верю, что вы делаете это лишь потому, что выполняете обещание. Ханьли слабак, он разрушит небеса». «А ты не слаба? А Вэйсин, которого ты решила считать своим защитником, он, по-твоему, не слаб?» Вновь начиная раздражаться, спросил Гуаньшань. «Вы хотите этого? Хотите разрушить верхний мир?» Не унималась Юнь-Юнь. «Сейчас я хочу лишь спокойствия, хотя бы пару сотен лет». Неожиданно тяжело выдохнул Гуаньшань. «Тогда позвольте мне остаться с Вэйсином, он достойный бог». «Он глупец, повторяющий мой путь в своей искаженной манере. Что в нем достойного, кроме патетики?» Неожиданно всерьез задумался хозяин Красной горы. «Но почему мне нельзя быть с этим глупым богом? Мы оба глупые. Дайте нам быть вместе!» Воскликнула вновь разрыдавшаяся Юнь-Юнь. «Ты что, не услышала меня? Ты не любишь его. Твое сердце уже принадлежит мне. Пусть я и не знал, что с ним делать долгое время. Но сейчас эта проблема решена. Разве ты несчастлива? Я буду проявлять к тебе знаки внимания. Буду слушать твои песни и смотреть твои танцы. Все будет иначе в этот раз», — с нажимом произнес Гуаньшань, явно уставший от этого разговора. «Но что, если я больше не хочу вас любить? Я ненавижу вас! Как вы отнесетесь к такой ученице?» Вырвалась из наследницы, и этих слов было не вернуть. «Ты не можешь ненавидеть меня». Впервые за долгое время действительно растерялся хозяин Красной горы. «Когда это произошло? И как?» «Я бы уничтожила вас, если бы могла!» В сердцах крикнула Юнь-Юнь и рванула к вееру-артефакту, оставленному на столике с инструментом. «Хватит, Юнь-Ли!» — повысил голос Гуаньшань, щелчком пальцев превращая веер в пыль. «Видите? Вы даже не знаете меня! Не знаете моего имени! Как вы вообще можете за меня что-то решать?» — с болью спросила его ученица. «Похоже, я слишком долго потакал тебе. Пора напомнить, кто ты на самом деле. Дзи Юнь-Ли», — по слогам произнес древний бог, голова которого начала пульсировать от слишком знакомого приступа мигрени. «Как вы это сделаете? Лекцию мне прочитаете? О моем прошлом?» Болезненно рассмеявшись, Юнь-Юнь покачала головой. «Вода из реки забвения, суть моя кровь. Я создал ее, мне же ее и выводить из твоего тела», — холодно проговорил Гуаньшань. «И я бы мог сделать это так, чтобы тебе было приятно. Я знаю, что ты испытываешь удовольствие от укусов демона. Но твое поведение лишает тебя шанса ощутить мои губы на твоей шее, и я просто испарю свою кровь из твоих вен», — процедил древний бог и вновь щелкнул пальцами. Оцепенение, остановка сердца и резкая боль, пронзившая Юнь-Юнь, заставили богиню упасть на колени с хриплыми вдохами и изуродованным от испуга лицом. Ее голова словно взрывалась, а сердце ломало грудь, пытаясь вырваться из плена воспоминаний о былой любви, такой сильной, что хотелось плакать от радости и грусти, такой знакомой, что Юнь-Юнь пожелала тут же расшибить свою голову, чтобы перестать чувствовать совсем. «Теперь ты понимаешь, почему не будешь счастлива с Вэйсином», — устало произнес Гуаньшань. «Это так больно», — выдавила из себя Юнь-Юнь, пытаясь ползти по полу. «Сейчас ты можешь представить, что ощущал я, когда все мои чувства пробили выстроенную плотину из логики и холодного расчета». С теплотой в голосе ответил древний бог, глядя на страдающую ученицу сверху вниз. «Скажи, сможешь ты такое забыть? Сможешь отречься от своей любви, подавленной лишь на жалких полгода в смертном царстве?» «Вы никогда не забудете ее», — разревелась Юнь-Юнь, ощущая себя дождевым червем, никому не нужным, противным для всех, кто смотрит на него сверху вниз, простым дождевым червем, чье существование абсолютно бессмысленно, ведь любимый никогда не полюбит ее в ответ. «Я постараюсь. И когда-нибудь, верю, у меня это получится». Присев рядом и заботливо убрав выбившийся из прически и намокший от пота локон со лба своей ученицы, ответил Гуаньшань. «Возможно, даже благодаря вашей заботе, твоей и Шусинь...» «Нет, нет, нет, нет! Я так не смогу! Не смогу! Оставьте меня!» Юнь-Юнь стремительно поднялась на ноги и пьяной походкой направилась к ограде. Ее ноги вспомнили, каково это — отталкиваться от земли. А руки сами собой сложились в странную печать, что поставило барьер перед учителем. «То, что я испытываю, я не хочу этого снова!» — качая головой, бормотала она. «Как мне было хорошо! Как мне было хорошо без этих чувств!» «Юнь-Юнь, это пройдет», — озабоченно произнес Гуаньшань, заметив, что что-то пошло не так. «Тебе нужно успокоиться и вспомнить, какой ценный опыт ты получила совсем недавно. Ты больше не избалованный ребенок, ты способна взвесить все происходящее. Ты научилась сдержанности». «Я хочу обратно!» Начиная стучать кулаками по голове, потребовала Юнь-Юнь. «Туда! Хочу к Шусинь, улыбающейся мне! Хочу к Вэйсину, обещающему мне защиту! Хочу в царство духов! На сцену перед музыкантами! Хочу взлететь на тыкве горлянки, как в первый раз!» «Юнь-Ли!» — осторожно позвал ее Гуаньшань. «Что вы сделали со мной? Зачем вы это сделали? Я ведь почти была счастлива!» — воскликнула Юнь-Юнь, остановившись на мгновение. И из ее глаз вновь потекли слезы. Но на этот раз тихие и беспощадные к сердцу древнего бога. «Юнь-Юнь, все пройдет. Иди ко мне, я успокою тебя. Ты сможешь это пережить и станешь сильнее. Возможно, ты даже сможешь забыть меня». «Не врите!» — резко дернула головой Юнь-Юнь. «Не делайте вид, что вам не все равно. Я вас слишком хорошо знаю». «Но ты ведь совсем не знаешь меня», — прошептал древний бог, чей взгляд стал отрешенным и лишенным эмоций. «Отпустите меня», — попросила юная богиня, склонив голову. «Хорошо, Юнь-Юнь, иди куда ты хочешь», — ровным голосом произнес Гуаньшань. И его ученица оттолкнулась от земли, чтобы опуститься на краю утеса. Она сделала шаг и застыла над пропастью, удерживая себя собственными силами. «Ты же знаешь, что упадешь в мир людей», — вновь ощутив вселенскую усталость, заметил Гуаньшань, легко разбивший ее барьер и опустившийся рядом, но на земле. Юнь-Юнь положила руку на грудь и развернулась к нему. «Те полгода, что вы мне подарили, были самым лучшим воспоминанием моей жизни». Словно расслабившись и отпустив все переживания, мягким, даже теплым голосом сказала она. «Я рад, что ты так думаешь. Но почему ты говоришь мне это?» — напряженно спросил Гуаньшань. «Прощайте, учитель», — прошептала Юнь-Юнь и, сжав ладонь, раскрошила артефакт на груди, высвобождая небесную молнию, которая тут же выжгла всю ее божественную суть, обращая простой смертный. Простой смертный, не способный удерживать тело в воздухе. И когда уже простая девушка дивной наружности, с лицом залитым горькими слезами, упала в бездну, единственное, что успел сделать Гуаньшань, это выкрикнуть имя. Не ее имя. Имя другой девушки, что ушла давным-давно и даже не оставила воспоминания о своем лице. Уже спустя мгновение древний бог нырнул в бездну и подхватил легкое тело, ставшее совсем бездыханным, когда Гуаньшань опустился на земли мира людей. «Ты же знала, что простые смертные не смогут преодолеть этот барьер», — обратился он к мертвой девушке, нецелованные губы которой были приоткрыты и словно призывали испробовать их вкус. «Последний раз. Ты убила себя, чтобы я никогда не забывал тебя, глупая», — выдохнул древний бог с глубоким сожалением, что его совсем юная ученица так и не справилась с чувствами, несмотря на подаренный шанс. Смогла бы она завладеть его сердцем? Кто знает. Она была так не похожа на добрую, тихую и послушную Шусинь, а силой своих чувств, пусть грубых и необузданных, так напоминала ту самую. И древний бог взмыл в небеса, направляясь на границу мира людей и царства духов, далеко-далеко, на самый край. Туда, где скрытый разноцветным лесом, полным самых удивительных существ, стоял добротный деревянный дом, обвитый цветущими растениями, с красивым садом, небольшой речушкой, протекавшей мимо, креслом-качалкой и плетеными корзинами, полными ароматных трав, хозяева которого ждали гости уже тысячу, если не десятки тысяч лет. Соединенные его обещанием отпустить владыку к возлюбленной после нескольких тысячелетий мирного правления, они обосновались на границе миров и наблюдали за людьми, жившими так мало, но так ярко. Отец Юнь-Юнь, отдавший молодость верхнему миру, и названная мать, от досады на небожителей, родившие миру бессмертных двух наследников разных царств, которые определенно затеют борьбу за власть, но дождавшаяся любимого спустя столько лет и разыгравшая для всех миров его смерть, чтобы они смогли спокойно дожить своей жизни, не думая ни о верхнем мире, ни о царстве духов, ни о царстве демонов. Гуаньшань принес к порогу их дома мертвое тело и вынес всю скорбь старого друга, вылившуюся в смертельные удары прямо по его, по слухам, каменному сердцу. Никто не знал наверняка, было ли оно каменным или уже успело вновь ожить. Но удары прежнего владыки Гуаньшань вытерпел. И даже смог убраться во свояси на целых ногах, пусть и болевших от двух подлых ударов в самом конце. Но древний бог чувствовал, что легко отделался, потому молча вернулся на небеса. Туда, где еще совсем неопытный в правлении наследник, вместе с таким же неопытным, но уже в любовных делах богом войны, пытались строить новый мир, не сломав старого. Где такой же молодой и неопытный полудемон-полубог строил планы о возвращении былых времен, которым не суждено было воплотиться в реальность. В свой дом. Где прилежная Шусинь училась танцевать, впечатленная выступлением Юнь-Юнь и еще не знающая, что та уже мертва. Но ученица обязательно простит своего учителя. Потому что точно знает, его сердце не каменное. Оно просто обросло броней, которую кто-нибудь когда-нибудь непременно пробьет. Но это уже будет совсем другая история.